Анна Апрельская. Двойняшки для мужа. Беременна не по плану. Глава первая. Адам изменяет тебе. Хочешь получить доказательства, приходи в номер 325. Прочитала я пару строк из записки, что подсунули мне под дверь. Ноги подкосились, и я схватилась за косяк, чтобы не упасть. Перед глазами заплясали мушки. «Нет, это неправда. Не верю. Не мог Адам изменить мне. Он же любит меня. Или... мне это только казалось. Неужели я опять ошиблась? Два моих предыдущих брака закончились именно после измен бывших мужей. И сейчас я, похоже, опять наступаю на те же грабли. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Адам, что же ты наделал? Как же больно. Нет, нужно успокоиться. Не стоит доверять какой-то бумаге. Не мог меня предать любимый муж. Или мог? Как же глупо я сейчас бросалась из крайности в крайность. И все же нужно проверить, правда ли написанное в записке. Нельзя не пойти, иначе буду вспоминать этот момент всю оставшуюся жизнь. Еле переставляя ноги, я спустилась на лифте на пару этажей, подошла к нужному номеру. Дверь открылась легко. Номер был намного меньше нашего люкса. Стоило мне выйти из полутемного коридора, как я увидела большую кровать, на которой лежали двое. Мой теперь уже, видимо, бывший муж и его молодая любовница. Как же больно. В груди сдавило тисками, дышать тяжело. Я застыла, не в силах сдвинуться с места. «Что вы тут делаете? Кто вы?» Зло прошипела девица и села на постели, не думая прикрыться простыней. «Уже ничего. Все, что нужно было, я увидела», — заледеневшим голосом произнесла я. Через силу развернулась и на деревянных ногах направилась на выход. «Вы старая жена Адама?» — остановил меня голос красотки. «Что?» — озадаченно переспросила я. «Я думала, вы старше», — фыркнула собеседница, окинув меня пренебрежительным взглядом. «Адам иначе описывал вас. Говорил, что вы не можете ему родить сына». Стало еще больнее, как ножом по сердцу. «Да, с беременностью у меня проблемы. Несколько выкидышей и бесполезные попытки забеременеть. Неужели муж рассказал об этом своей молодой любовнице? Зачем он так со мной? Мало того, что изменяет мне, так еще и обсуждает с юной красоткой мои личные проблемы». «Адам мечтает о ребенке и просил меня подарить ему наследника. Хотя я еще молода и не думала о детях. Но что не сделаешь для любимого?» С легким вздохом протянула девица и положила руку на свой плоский живот. Сколько раз я потом корила себя за то, что заговорила с любовницей Адама. Нужно было молча уйти. Я только разбередила в себе незаживающую рану. «Что ж, рада за вас», — тихо сказала я и вышла из номера. Действуя почти на автопилоте, я забронировала билет на самолет до Москвы, собрала свои вещи, проверила, не забыла ли ноутбук, и уехала в аэропорт. Что тут сказать? Хорошо завершился наш отпуск в Швейцарии. Врагу такого не пожелаешь. В Шереметьево я по телефону заказала номер в одной из гостиниц Москвы. Через 2 часа я уже заселилась в него. Быстро приняла душ и рухнула в постель. Сил совсем не осталось. Утром я не сразу поняла, где нахожусь. Тоска по любимому мужу опять набирала обороты. Сейчас, когда никого нет рядом, было сложно удержать себя в рамках. Слезы градом полились из моих глаз. Я оплакивала мою счастливую семейную жизнь. Наревелась я вдоволь, зато теперь в зеркало смотреть было сложно. В отражении я увидела опухшую, зареванную дамочку средних лет. «Страшна ты, мать, страшна!» — покачала я головой и тяжело вздохнула. Ситуацию немного спасли ледяная вода и косметика, которой у меня всегда было в достатке. Через час я уже без страха могла посмотреть на себя в зеркало. Проверила почту. Писем от мужа не наблюдалось. Похоже, Адам быстро забыл обо мне. Забросил еще несколько прот в процессник. Хорошо, что роман написан почти полностью. У меня есть время прийти в себя и дописать его. Пусть хотя бы моя героиня будет счастлива с любимым мужем, раз мне это не суждено. После пошла в Черновкомбанк, оформила себе новую карту. Проверила свой счет, на который мне переводили деньги литературные порталы. За 5 лет накопилась приличная сумма. Этим счетом я почти не пользовалась. Что же, сейчас он меня выручит. Зашла в уютный ресторанчик, пообедала. Да и мне нужно было время, чтобы подумать, что делать дальше. Куда мне податься? Жить в гостинице не хотелось. Попытаюсь напроситься в гости к Тимычу. Так уж получилось, что выбрала я племянника, а не родную сестру. Тим всегда был мне хорошим другом, и его поддержка сейчас будет важна для меня. После обеда я приехала в адвокатское бюро, где работал Тимофей. Когда-то я была частой гостьей в этих стенах. Сегодня племянник и сам преподнес мне сюрприз. Тимыч собрался жениться. Все бы ничего, но этот глупец решил, что его брак будет фиктивным. Что за нелепость? Судя по искрам, что летят между ним и Марго, ни о каком фальшивом браке речи быть не может. Но кто я такая, чтобы учить этих взрослых детей? Хотя понаблюдать за развитием их отношений будет интересно. Уже на следующий день я переехала к Тимофею. Купила продукты и приготовила ужин. Когда-то я была неплохим су-шефом, пока в очередной раз не влюбилась и не бросила все. Какая же я была дурочка, что поверила в любовь Адама Уильямса. Ради него я готова была свернуть горы. Я смогла приспособиться к жизни в Америке, к другому менталитету. Для меня главным был любимый муж. И вот результат. После 5 лет совместной жизни я застала Адама с другой. Боль опять сковала сердце. В груди поселилась тяжесть. Нет, нужно успокоиться. Нельзя доводить себя до сердечного приступа. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хватит думать о прошлом. Нужно жить настоящим и будущим. Прочь боль и страдания. Я сильная и справлюсь со всем. Через пару недель я поняла, что беременна. Это был самый удивительный подарок судьбы. С того дня моя жизнь окончательно изменилась. Теперь мне все было посвящено малышу, который рос в моем животе. Я старалась жить на позитиве, жить надеждой на хороший исход моей беременности. Но и пускать все на самотек я не могла себе позволить. Все же мне уже 42 года, в этом возрасте так непросто выносить ребенка. А у меня еще и багаж из выкидышей. Поэтому я решила воспользоваться советом Маргариты, жены Тимофея, и обратилась за помощью к Марине Черновой, дочери мужа моей сестры Галины. Марина была очень хорошим гинекологом и работала в клинике доктора Калинина. Именно с ее помощью я попала в идеальные условия для вынашивания своего малыша. Весь остаток срока, а это получилось больше 6 месяцев, я провела под надзором медиков, чередуя лечение в стационаре клиники и в санатории лечебного комплекса. Конечно, это удовольствие вылилось для меня в копеечку. Но выбора у меня не было. Главной была цель выносить своих двойняшек. Я почти подчистую стратила те деньги, что хранились на счету 5 лет, пока я жила в Америке. Сейчас же мне приходилось работать, не покладая рук, вернее пальцев. Клавиатура просто дымилась, перенося мои мысли на экран монитора. Спасибо музе, которая не оставила меня в трудную минуту, а помогала творить новые истории. Сначала мне вполне хватало денег, но на 30-й неделе врачи попросили меня сбавить темп в работе и поменьше включать ноутбук. Я просто не знала, что и делать. В этой ситуации меня спасла сестра. Галина предложила мне деньги даже не в долг, а просто в качестве поддержки. «Считай, что это тебе помогли папа с мамой», — категорично заявила Галя. За эти месяцы мы сблизились с сестрой. Она работала окулистом в клинике доктора Калинина и часто заходила ко мне. Мы много разговаривали, вспоминая родителей, наш старый дом и веселые совместные праздники. Мы помирились и словно заново узнали друг друга. Понравился мне и муж сестры, Николай. Он был хирургом и совладельцем клиники. Я была искренне рада за сестру, которая вышла замуж 2-й раз и, кажется, была счастлива в браке. Я же старалась меньше думать о собственной личной жизни. Просто откидывала мысли об Адаме. Если он за это время так и не нашел меня, значит, я была не настолько и важна для него. Наконец, в жарком июле родились мои крошки. Я назвала их Дарья и Антонина. Счастье всей моей жизни. То, ради чего стоило столько мучиться. На выписку из роддома пришло все семейство Ульяновых и, конечно, Николай и Марина. Да шутку подали Евгению, Тонечку, Тимофею. «Папа, дай посмотреть малышку», — сказал рядом сын Тимыча Марк. «Милый, давай дома посмотрим. Крошки, наверное, сейчас спят», — попыталась его остановить Марго, на что мальчик задумался и серьезно кивнул. «Баба Милана, а у меня тоже скоро сестричка родится», — громким шепотом выдал малыш. «Я с ней разговариваю каждый день, и Любочка мне отвечает», — со счастливой улыбкой заверил меня внучатый племянник. «Все эти месяцы я редко видела Марка, чаще мы разговаривали с ним по телефону. Сейчас в этом уверенном в себе серьезном мальчике было сложно узнать того, кем он был более полугода назад. Мать Марка скрыла от мужа, что родила сына, и когда она умерла, то бедный малыш попал в детский дом. Лишь по счастливой случайности Тимофей увидел его там. Тогда он многое сделал, чтобы усыновить собственного сына. Как и договорились, после роддома мы поехали к Галине и Николаю. Я не хотела мешать Тиму и Марго. К тому же у них также скоро родится малышка. Пока я решила пожить у сестры. Ее помощь мне сейчас будет очень даже нужна. Меня поселили в большой светлой комнате, где стояли широкий диван, плательный шкаф, две детские кроватки и даже пеленальный столик. «И опять вы потратились», — посмотрела я на сестру. «Нам бы и одной кроватки хватило». Сразу поняла, что сморозила глупость. «Не придумывай, Милана. У нас скоро пополнение в семействе. Марина и Марго беременны, так что кроватки точно будут не лишними», — махнула рукой сестра. «Решат дети остаться у нас на ночь, а малыша куда положить уже есть». «Ты не подумай. Я у вас на пару месяцев. Там закончится срок аренды моей квартиры, и я перееду», — заверила я Галину. «Опять ты чушь говоришь, Люда!» — недовольно произнесла сестра, называя меня, как и привыкла в детстве. «Не зли меня. Лучше покорми деток. Если что нужно, ты скажи. А одно из двумя не просто тебе будет», — покачала она головой. «Прости, Галь», — с тяжелым вздохом сказала я. «И зачем ты все-таки сменила имя? Чем тебя Людмила не устроила?» Завела сестра старую пластинку, нелюбимую мной тему. «Ты же помнишь, мне никогда не нравилось быть Людой. Я просила называть меня Милой. Это все детская забава». «Возможно, ты и права, но именно из Милой и появилось имя Милана. Это имя мне понравилось настолько, что я сменила его официально». «Эту историю я рассказывала не первый раз. Именно она и была причиной нашей негласной ссоры. Вроде бы мы и не ссорились, но и общались крайне редко». «Прости, я понимаю, ты уже не мелкая девочка, но все равно пытаюсь учить тебя жизни, Мила. Да и какая разница, на какое имя ты откликаешься? Лишь бы ты была счастлива», — улыбнулась мне Галя. Я переодела малышкам памперсы, покормила их, и крохи спокойно уснули, как я и говорила, в одной кроватке. Это потом им наверняка нужно будет больше места, а пока они еще маленькие. Я поставила радионяню и вышла в коридор, где меня ждал невеселый Тимофей. «Что произошло, Тимыч?» Решила я не ходить кругами, а спросить все сразу. «Твой Уильямс в Москве. Он мне уже телефон оборвал. Названивает, ищет сбежавшую жену». Раздраженно выдал племянник и тяжело вздохнул, когда его смартфон тихо зазвонил. «Ничего это он обо мне вспомнил. Что ему нужно?» Мрачно поинтересовалась я, глядя, как Тимыч отключает звонок, а после полностью выключает звук смартфона. «Я навел справки и узнал, что Адам открывает в Москве магазин, расширяет сеть авторейсинг», — сказал Тимофей, убирая телефон в задний карман джинсов. «Помню, он планировал это, только я совсем забыл об этом факте», — покачал я головой. «Твой новый номер телефона он вряд ли узнает, но найти вас с дочками вполне может. Ты же не в Африку переехала», — с сарказмом выдал Ульянов. «В Африку я бы с удовольствием уехала. Но что я там одна буду делать с малышками?» — печально сказала я, разглядывая в руках приемник радионяни. «И не думай о таких подвигах, тетушка», — хмыкнул племянник. «Предлагаю на время забыть о твоем бывшем, не бывшем муже, и спокойно отдохнуть в кругу семьи». «Согласна», — улыбнулась я Тимычу. Этот день был наполнен веселым гомоном детей и советами молодых мам, как правильно ухаживать за малышками. Я все слушала и запоминала. «А может, нам нанять няню девочкам?» — Неожиданно спросила Галина. «Думаешь, я не справлюсь с детьми одна?» Ершисто проговорила я и тут же себя одернула. «Ну что я опять на рожон лезу?» «Прости, Галь, я что-то не то говорю». Тут же извинилась я. «Ничего страшного, мила», — обняла меня сестра за плечи. «Ты столько вынесла, чтобы родить этих крошек, что пока еще просто не пришла в себя. Думаю, ты сейчас видишь мир немного иначе. Разумом ты еще в клинике, где провела столько месяцев подряд. На все нужно время, дорогая». Да шутка заворочилась, малышка начала просыпаться. Я быстро переодела дочку и приложила к груди. В это время проснулась Тонечка и всех известила об этом громким плачем. «И чего ты кричишь, кроха?» — тихо спросила у нее Галя. Тоня замолчала и внимательно посмотрела на тетю. «Давай мы и тебе памперс поменяем, солнышко!» — улыбнулась сестра племянницы и взяла ее на руки. Вскоре Тоня была переодета и внимательно слушала Галину, которая начала рассказывать ей сказку. «У тебя замечательные дети, Милана. Но одно из двумя сложно, так что няня все же нужна девочкам», сказала сестра, когда я уже кормила Тонечку. «Похоже, ты права», вынужденно кивнула я. Так в моем окружении появилась Василиса Ильинична, женщина старше 50, профессиональная няня. У нее было педагогическое и медицинское образование. Моя палочка-выручалочка. Если бы не Василиса, мне было бы тяжело с младенцами. Галина и Николай рано утром уезжали в клинику и возвращались только поздно вечером. Мы же были предоставлены сами себе. Где-то через полмесяца после меня родила и Марина. Николай переживал за дочь, а потом с восторгом рассказывал, какая чудесная у него родилась внучка. Все шло своим чередом. Я даже забыла, что Адам где-то рядом. Пока однажды он нам не встретился около клиники, куда мы привезли девочек на месячный прием педиатра. «Милана!» — окликнул меня до боли знакомый голос. Я осторожно положила дочь в детское кресло, прикрепил ее ремнями безопасности, только после этого обернулась к Уильямсу. «Здравствуй, Адам», — сухо произнесла я. «И это все, что ты можешь сказать?» — зло прорычал мужчина. «Пропадаешь чуть ли не на год, рожаешь детей в Москве, а сейчас здороваешься, как ни в чем не бывало. А ты не сильно спешил найти меня?» Начала злиться я. «Это ты сбежала из Швейцарии, не я. Очередной любовник предложил побольше денег?» С презрением выплюнул Адам. Я застыла в изумлении. «Какой любовник?» «Не стоит переносить свою вину на меня, Уильямс!» Гневно выпалила я. «Это ты кувыркался с молодой любовницей в номере отеля?» «Ха! Рассмешила же ты меня, дорогая неверная жена!» Зло фыркнул мужчина. «Но знаешь, сейчас уже не важно, кто кому изменил. В данный момент важны наши дети. Мои дети. Я хочу сделать тест ДНК. Если малышки все же мои, то я заберу их у тебя». Сердито пригрозил он, с ненавистью глядя на меня. «Даже не думай, что у тебя получится выкрутиться». Сердце сжалось от предчувствия неминуемой беды. «Что же делать? Я столько выстрадала ради моих крошек, а сейчас явился их отец и говорит такие чудовищные вещи. Да я просто не смогу жить без малышек. Они для меня весь мир». «Ты о чем?» — с трудом произнесла я. «А ты думала, что я оставлю все, будто ничего не случилось? Конечно, из Адама же можно ведь веревки лгать и придумывать небылицы. Но все в прошлом, я прозрел. Ты хорошо проучила меня, Людмила». Озлобленно выплюнул он мое первое имя. Чем дольше мы разговаривали, тем меньше я понимала. «Что вообще происходит? Ты говоришь какие-то непонятные вещи. Не пойму, в чем ты меня обвиняешь?» — спросила я, вглядываясь в хмурое лицо мужа. Только сейчас я заметила, как изменился Адам. Похудел, осунулся, под глазами синие тени. Что с ним творилось все это время? «Ты считаешь, я буду тебе что-то рассказывать? Объяснять той, кто бросил меня, когда была нужна?» Тяжело задышал мужчина, но вскоре взял в себя в руки. «Ты недостойна даже просто рядом со мной стоять, меркантильная дрянь!» «Это он так меня назвал?» На глаза набежали слезы, и я уже больше ничего не понимала. Неожиданно рядом появился Николай. Зять легко отстранил меня, встал перед Адамом. «Хватит оскорблять Милану, мистер Уильямс. Она совершенно не заслуживает этих слов», — сухо проговорил Коля. «Это мне решать, чего она заслуживает», — не успокаивался муж. «Вы — прямое доказательство измен Людмилы. Думаете, она остановится на вас? Нет, пойдет искать следующего дурачка». «Кого и где искать? Что за чушь? Милану недавно родила, у нее в голове только дети, их режим дня и ничего другого». Попытался успокоить Адама Николай, но тот не желал его слушать. «Я оплатил сегодня экспертизу ДНК, как раз в клинике за вашими спинами», — махнул рукой Уильямс. «Нас ждут завтра в 3 часа. В твоих интересах привести детей, иначе я обращусь к властям». Отрывисто проговорил он, развернулся и медленно пошел в сторону, тяжело опираясь на трость.